Как то, я не претендовал на роль человека, который перечитал всю литературу волшебного мира и разбирается во всем на свете. Так что такой термин я слышал впервые. Этот термин отдел тайн присуждает любому человеку, который обладает способностью творить волшебство, хоть сколько мало иначе, чем волшебник. Иногда обскуры бывают опасными для окружения, иногда безопасными, но всегда, понял, попадают на стол вивисекторов, где их изучают и пока, только чудом мне удавалось избежать схожей участи, и большим усилием с моей стороны. Дамблдор протянул руку и погладил меня по голове, ведь я должен защитить последнюю каплю крови Поттеров, и мне очень не понравился его взгляд, была в нем какая-то одержимость, отстраненность, словно. Впрочем, даже если кто-то умудрился заимперить Дамблдора на мою защиту, мне это было очень выгодно. Менять что-то будет опасно, но надо будет разобраться в местных ментальных чарах, так на всякий случай, а то вдруг меня заимперили. Сможешь ли ты сохранить свою тайну, что ты как ты сказал? Я маг, я творю магию. Магия – это преобразование эфира в иную энергию, поле или квантовые частицы. Можно ли создать вещество при помощи эфира, я еще не знаю, но буду смотреть. Ты сможешь дальше притворяться волшебником? Конечно, тут нет ничего сложного. Взмахи палочкой и формулы я заучу. Повторить при помощи магии чары проще простого. Тем более все ваши чары, разновидность левиасы, а вся трансфигурация, обычная плотная иллюзия. Гарри, нельзя все чары объяснить левиасой. Можно, назовите любые и я покажу, что это левиаса. Инсиндия, с явной издевкой произнес Дамблдор. ПФФФ, трехсоставное горение, где источник температуры, трение газовой смеси, инсиндия не работает вне газовой среды, а любые пламенные чары, воздух разогнанный под давлением до состояния плазмы, а нам кажется, что это пламя. Я поднял руку и, используя контур инсиндия, начал нагнетать в руке шарик плазмы, только мне надо было добавить еще контур электромагнитного преобразования, чтобы удержать форму сферы. После чего поставил шарик плазмы на стол, шарик послушно подвис, пришлось еще добавить контур термоизоляции, мне тут еще пожара не хватало, но это было очень примитивно. Создать плазму я мог куда более эффективным и быстрым способом. Дамблдор долго и уныло разглядывал шарик, о чем-то размышляя. «Гарри, это не инсиндия, я не могу управлять им», — обиженно заявил профессор, явно пытаясь загипнотизировать шарик. «Конечно, не можете», — сообщил я, закатывая глаза. «Вы можете управлять естественным пламенем или созданным при помощи волшебной палочки, а эта плазма полностью под моим контролем, и без понимания как, вы не сможете вмешаться. Ваша вера и убежденность не работает, вернее работает, но вмешаться ваши покровители не могут, вернее, не хотят». Дамблдор откинулся на стуле и долго думал, поглаживая бороду. «А, как насчет агуаменти? Еще проще, сжижение водного пара за счет высокого давления. Левиасы изгоняются нужные молекулы по принципу подобия. А-у-у-у, как насчет?» Дальше Дамблдор долго перебирал различные чары и натыкался на то, что все они могут быть объяснены левиасой, то бишь простым преобразованием эфира в кинетическую энергию. Я уже говорил, что магия ленивая. Ага, по сути она эксплуатировала один контур во множестве вариантов. А конфундус? Конфундус – это ментальные чары. Я пока ни одни не видел и не понимаю, на чем они основываются, но могу поспорить, что все ментальные чары имеют одну основу. «О!» – сказал Дамблдор и поднял высоко указательный палец. Показалось, что у него над головой зажглась лампочка. Люмос. Не хотелось смывать ребяческую улыбку Дамблдора с его лица, ему, кажется, нравилась наша игра. Эх, Люмос, это тоже левиаса. Чтобы это объяснить, нам нужна специальная теория относительности, вы в ней хоть как-то плаваете. Профессор, мальчик мой, я магистр трансфигурации, конечно, я не только знаю, но и понимаю атеисто. А, так вот, кто этот третий парень? Кто понимает атеисто после Эйнштейна и Эддингтона, тем проще для меня. По мою правую руку вышел обосную и выкатил доску для мела, где я тут же стал писать формулы и объяснять, что такое фотоны и как происходит их формирование при отсутствии массы, и как можно создать фотон, как следствие работы электронов на квантовом уровне. Ты хочешь сказать, что мы за счет колебаний получаем частоты видимого спектра и при этом достигаем скорости света, что и формирует корпускулярно-волновой парадокс. Он забыл упомянуть, что это происходит на квантовом уровне, импульс примерно размером с бозон, а воздействие имеет ячеичную и пористую структуру, образуя многомерную сферу, где векторы сонаправленные импульсы проходят с равным промежутком. Вставил свое пояснение Обоснуй. Выслушав Обоснуя, я пересказал профессору Дамблдору эту важную поправку. После чего профессор задумался и погрузился в размышления. Обоснуй снял с себя очки и начал их протирать, явно довольный, что загрузил величайший ум волшебной Британии. И я не ерничаю, Дамблдор реально разбирался и понимал, что это. Гарри, мальчик мой, я хочу, чтобы все, что ты мне сейчас рассказал, ты изложил на бумаге и оформил в виде эссе. Я подам на малую ассамблею. Я так и знал. Закатил я глаза и закинул голову. А теперь, расскажи мне, что это за существо. Дамблдор уверенно указал на Обоснуя, при этом держал палочку так, чтобы в любой момент мог провести взмах. Обоснуй поглядел на меня, пожал плечами, я старательно делал вид, что рассматриваю то место, куда указал Дамблдор, и ничего там не вижу. Пользуясь случаем, Обоснуй вернулся в бункер, скрывшись за моей спиной. «Профессор, какое существо? Такое, которое тебе сульфировало всю дорогу, мальчик мой. Профессор, вы о чем? Может вы, мальчик мой, не советую тебе заканчивать эту фразу», очень серьезно сказал Дамблдор, глядя мне в глаза. «Ибо клянусь магией, я встану и выпарю тебя, ибо я еще не настолько старый, что мне надо принимать какие-то капли. Но я реально не знаю, о чем вы говорите». Повисло молчание, и мы буравили друг друга взглядом. Как же хорошо, что наша сила личности с Дамблдором уравнялась, нет этого странного давления, чувства страха и неуверенности, которое вызывал старец. Раньше он казался больше, а сейчас худой, крючковатый, но еще с живым взглядом и цепкими лапками. А еще я знаю, что он жрет не в себя и тренируется, как лошадь, так как под мантией у него хорошее узловатое тело. Ладно, мальчик мой, уже близится рассвет и мы порядком засиделись, думаю, нам надо о многом подумать и многое переосмыслить. Да, как-то неожиданно все было, я думал, что я буду реально какой-то аномалией, жуком в муравейнике, знаете ли. Гарри, мальчик мой, Дамблдор погладил меня по голове и посмотрел своими добрыми глазами, цвета ясного неба, в мои живые изумруды. Ты действительно зрячий среди слепых, и если я понимаю твой дар и принимаю твое отношение с нашей богиней, остальные могут тебя не понять. Будем мимикрировать. Пожал плечами и развел руки я. Сражаться со всем миром меня не прельщает. Изменить его, чтобы в нем нашлось место таким, как я, вот мой путь. Ступай. Похлопал меня по спине Дамблдор, и я пошел. Ступай, сеятель перемен, и да хранит нас всех магия. Шотландия. Лох Ламонт, мужчина в алой рубахе, с вышитым фениксом на кармане, сидел на берегу озера, укутавшись теплым пледом, сложенным в четыре раза, мужчина рыбачил, закинув в озеро удочку. Громко чихнув, мужчина провел по волосам рукой и достал платок, протерев свои очки с диоптриями и вернув их обратно на нос, мужчина громко высморкался. Чтобы не продрогнуть, мужчина достал термос и отпил оттуда грога, поморщившись. Он продолжил рыбачить. Солнце уже встало и начало светить, но была уже глубокая осень, поэтому погода не обещала быть теплой. Утренний туман стоял на озере, но мужчина был единственным рыбаком в это время суток. В тумане показалась фигура путника. Он был в черном высоком цилиндре, в старинном наряде и, судя по походке, куда-то очень спешил. Когда путник вышел из тумана, его можно было лучше рассмотреть. Высокий, худой, можно сказать тощий, слегка бледная кожа и болезненно синие губы, на которых словно отпечаталась нездоровая улыбка. Цилиндр скрывал длинные по плечи, тоненькие, черные волосики, а глаза путника были скрыты под очками велосипедами с темным стеклом и шорами от пыли. «Опасно подходить к незнакомцу со спины, не находишь?» – начал разговор мужчина валом. «Ну что ты, дорогуша, я старательно зашел во все твои чары, чтобы ты наверняка меня заметил», ответил путник. Его голос был высоким и слегка истеричным, он говорил очень экспрессивно и громко. «Итак, ты вернулся?» «Ну да, немного подзадержался, знаешь, дела-дела, надо было потыкать палочкой в старину Ананси, а то он совсем обленился на своем гайте, убить очередную пассию кукулькана, налить щелочь под дерево Будды. Еще надо было добить иллюминатов, чтобы точно никто не выжил. Чем тебе они тебе не угодили? Они украли мой девиз, никто не смеет воровать мой девиз», брызжа слюной и вращая головой, заявил путник в цилиндре. «Это который из?» — с раздражением спросил мужчина. «Я свет, пронзающий тьму, я звук, рушащий тишину. жутко вереща на всю округу и заламывая руки к небу, сообщил путник. Мужчина валом закатил глаза и отвернулся к озеру, продолжив смотреть вдаль. «Как продвигается наш план?» Закончив истерику, спокойно спросил путник. «Плохо, Дамблдор каким-то чудом вычислил, что у нас кончается эликсир, и заготовил ловушку. И ты не можешь со своими способностями проникнуть в Хогвартс?» «Могу, но эликсира там нет, Дамблдор куда-то его спрятал, более надежно, чем в Хогвартсе. Сам понимаешь, да, слишком много жизней зависит от него, и наши включительно, ты же понимаешь». «Понимаю, но надо отвлечь чем-то Дамблдора, иначе придется брать в следующем году. И, кто знает, что придумает старик за год, да, теперь вопрос, как его отвлечь?» Путник снял с себя очки и закусил дужку, за очками прятались необычные глаза, таящие в себе силу космоса, в полной пустоте и темноте вращались две галактики с 8 рукавами. «Ау, у меня есть план, как насчет возвращения Волдеморта?» «Отличная идея, жаль, что у меня закончились крестражи и кретины, которые захотят в себя его впустить. Меня тогда не было на островах, ты курировал этот план с тем пареньком, и я предвидел почти все, кроме вампира. Ладно, дорогуша, то твои проблемы, а если нужен крестраж, надо спросить его верного слугу». Путник расставил ладошки в стороны, словно держал перед собой большой глобус. Между пальцами стали появляться тонкие, черные нити, плетя причудливый узор. «Питер, наш маленький проказник, где же ты, дорогуша?» Между ладонями путника появилась полупрозрачная сфера, заполненная туманом, в которой показался Питер Петтигрю. В образе крысы верный слуга Волдеморта отдыхал в глубокой норе. Слишком далеко, он где-то в степях Казахстана. Что он там забыл? Индия, Непал, знаешь ли, малыш Том любил змей, наверняка, спрятал свою игрушку в каком-то змейном храме, где его считали полубогом. А ты бы не мог отыскать сами крестражи? Я могу отыскать лишь тех, у кого есть метка пожирателя. Ну да, ты же их и сделал. Если бы ты только мог понять мой гений. Спасибо, я предпочитаю быть в здравом уме. О, точно, путник хлопнул себя по лбу. Томми хвастался, что испоганил диадему Ривенкла. Если бы мы, она в Хогвартсе, заявил путник, сатанински улыбаясь. В выручай комнате, малыша Томми так распирала с его поступка, что он поделился этим со своим учителем. Тогда, я проберусь в Хогвартс и завладею диадемой, а ты приготовь все для ритуала. Ох, ищешь повода проведать своего бастарда? Мужчина валом зарычал и схватил за воротник путника, отчего тот стал улыбаться только сильнее, продолжая держать руки в карманах. Сколько раз повторять, я не имею ничего общего с рождением этого ублюдка. Помню, прости, просто вы так с ним похожи, что я не мог удержаться. Он мой потомок, прорычал лицом к лицу мужчина валом. Как скажешь, дорогуша. Примечание к части. Вот и глава ответов, которая отвечает на одни вопросы и порождает новые. Впереди еще несколько книг, а тайн с загадками хватит на все. Показал свою голову главный антагонист. Еще пару событий в Хогвартсе и впереди ждет новая командировка. Можете попробовать угадать куда. А также нас ждет новые маки, как раз вовремя, чтобы я посвятил их метлам. Материя, тут и дальше под материей имеется в виду физическое определение, то есть сумма всего пространства времени, которое впоследействии делится на вещество, энергию, поле и так далее. Довольные остроухие закатили глаза и высунули язык. https://imgurcom.du/6uf6. Про обскур. Как бы я не хотел трогать ебаных тварей и места их обитания, но плодить лишние термины в так перегруженной вселенной всякими моглами и скрибами я не хочу. Поэтому обскурами будут называть всех людей не волшебников, которые могут творить всякую мистику. Люмос, как кинетические преобразования. Старая шутка физиков-лириков, что если трясти с правильной частотой пробирку с электронами, то она будет светиться. Это недалеко от правды. https://wikimedia.org/wikipedia.commons/hum/cc/glavinknobligases/jpg/1920px/glavinknobligases/jpg Бета. С разрешения автора, отчаявшийся бета выкладывает ссылку на свою работу. Может, одна глава автора и равно целой арки у меня, но, пожалуйста, кто-нибудь, прочтите и оставьте хоть один комментарий. https://fitsboak.net/riad/7245354 Прады будут выходить через 2 часа, после прихода прады здесь. Амаки 02, рожденные небом. Предместье Шеффилд, Англия. Конструкторское бюро. Скоростные метлы «Нимбус». Девлин Вайтхорн был искусным волшебником, родился на исходе Второй мировой, война слабо коснулась волшебников, хоть и были пострадавшие, пройдя домашнее обучение, в свои 18 сдал экзамен на аттестат зрелости. Отец Девлина рассчитывал, что он унаследует семейное дело и будет, как его дед и прадед, обслуживать вздорных аристократов, делая заготовки из кожи и дерева для зачарованных вещей. У Девлина действительно был талант в обработке древесины, он чувствовал ее и умел придавать ей форму. Порой, стоило Девлину взять в руки брус, как он уже знал, чем он станет. Дома-покровители Вайтхорнов высоко ценили изделия Девлина, так как чары ложились в них очень хорошо. Но Девлин не пошел по стопам отца, он был одержим совершенно другой мечтой. Когда Девлин заявил отцу, что хочет создавать лучшие скоростные метлы, отец не сильно расстроился, так как помнил свою юность. Он считал, что Девлину надо переболеть юностью, и тогда он вернется в отчий дом и займется семейным делом. Но надеждам отца не было суждено сбыться. Девлин за какие-то 4 года смог разработать, создать, а главное продать новую скоростную метлу. Нимбус сочетал в себе маневренность кометы, скорость серебряной стрелы и надежность чистомета. И на удивление быстро смог вписаться в рынок, заняв свою нишу. Отец с пониманием отнесся к мечте сына и благословил его новое дело, учитывая, что оно уже не было убыточным. Отец Девлина был глубоко религиозным волшебником и считал, что магия одаривает каждого в том или ином виде, а пути ее неисповедимы. Так что в успехе сына он видел благословение самой магии. Тем более Девлину удалось создать независимую компанию, который не покровительствовал ни одни из благородных домов того времени. За 27 лет проектирования метел Девлин столкнулся с проблемой, с которой сталкивался любой создатель летающих метел. Технология метел достигла своего предела. Наращивание надежности давно потеряло смысл. Тормозящие чары, амортизирующие чары, чары автопилота, разбиться на метле давно уже было отдельным достижением. Предел мобильность тоже был достигнут нимбусом. Чары гашения инерции, возможность поворота по всем степеням свободы из любого положения, невероятные углы пикирования. Добавить что-то новое было уже невозможно. Со скоростью были проблемы, наращивание скорости происходило медленно, уходили годы, чтобы создать нужную форму метле, чтобы чары вошли в более идеальный резонанс, но приносил такой резонанс всего несколько миль сверху. А 30 лет назад, 100 миль в час нимбус оказались чем-то невероятным. Девлин сидел у себя в мастерской и внимательно изучал новую заготовку, только что вышедшую из-под его стамески. Внутри Девлина что-то продолжало твердить, что форма не достигла своего совершенства, но Девлин все никак не мог понять, чего именно не хватало, и это его жутко раздражало и бесило. В последние годы Девлин был более раздражительным, чем обычно. Создание новой формы для метлы отнимало все его время, и все его мысли были сосредоточены на этом. Каким-то чудом ему удалось 2 года назад создать модель 2000-го образца, но после этого у него возник ступор. У него было чувство, словно все эти годы он бился об лед, не понимая какой-то простой и элементарной вещи. Девлин был всего в дюйме от откровения, когда его мыслительный процесс был прерван звоном колокольчика и настойчивым стуком в дверь. Злобно ругаясь себе под нос, Девлин разозлился настолько, что воткнул тонкое шило в столешницу. «Джейн, открой уже эту Морготову дверь, или я клянусь магией сам выйду и буду гнать мерзавцев метлой до самого Шеффилда». Жена Делвина, Джейн Вайтхорн, была девушкой из простой семьи, с которой он познакомился на выставке метел. Обычная интрижка изобретателя метел и успешного ремесленника с фанаткой гоночных метел переросла в роман, который 2 года назад закончился свадьбой. Джейн понимала, а главное разделяла страсть мужа и всячески его поддерживала, создавая домашний уют. Хотя в последнее время Девлин полностью погрузился в работу и не покидал своей мастерской, не уделяя совместным полетам так много времени, как раньше. Но Джейн его понимала и продолжала терпеливо ждать, ведь она тоже была волшебницей и понимала, как важна страсть в жизни волшебника. Раздались шаги, и Девлин услышал голос суженой за своей спиной. «Девлин, это к тебе». «Джейн, я же говорил», — начал злиться Девлин, продолжая буравить взглядом заготовку. «Я не принимаю гостей, не провожу экскурсий, не даю консультации и не заключаю сделок, пусть обращаются в контору». «Я знаю, Деви, но это же сам Гарри Поттер». Девлин обернулся и увидел в дверях парня с плаката, который уже успел всем надоесть со своей рекламой, хуже горькой редьки. Девлин старательно держался от всей этой политики подальше, как бы настойчиво Элливандер и остальные не пытались его во все это вовлечь. Юноша выглядел старше своего возраста, был одет с иголочки, держался образцово, согласно всем требованиям аристократов, и обаятельно улыбался. Заполучив внимание Девлина, парень с места в карьер приступил к делу, войдя в мастерскую ничем не смутившись. Чем вызвал очередную волну раздражения у Девлина, аристократы хотя бы уважали традиции и спрашивали разрешения, прежде чем войти в святая святых. Но, видимо, для надутых героев законы не писаны. «Мистер Вайтхорн, я займу самую малость вашего драгоценного времени». Парень достал из кармана свернутый пергамент и развернул его перед Девлином. «Вот здесь, поставьте вашу печать и роспись, и я сразу же уйду». Парню стоило бы работать коммивояжером, а не изображать из себя героя. Судя по манерам, наглость была его вторым счастьем. Неужели он думал, что после того, как Девлин выпроводил всех его людей с их невероятно выгодными предложениями, то что-то изменится, если он придет лично? Выхватив пергамент и грозно зыркнув на парня, Девлин приступил к изучению бумаги, хотя стоило его выгнать сразу, но кто знает, какую интригу он плетет, может, ему для скандала как раз это и надо было. Сам же парень встал рядом и, прислонив к губам сжатый указательный палец, стал рассматривать заготовку. «Какая наглость», — заявил Девлин, — стоило ему изучить пергамент. «С чего вы решили, что я это подпишу? Ну, будем честными, я считаю, что в жизни все можно сделать своими руками». Начал парень свою речь, не отрывая взгляда от заготовки. «А цены на метлы весьма завышены, а переплачивать не в моем стиле. А так как я немного понимаю в метлах, я решил сделать для своей команды метлы сам, и для этого мне нужна всего лишь лицензия. Роспись и печать, вот здесь». Девлин замер в молчаливой ярости. Неужели этот наглец, думающий, что все в волшебной Британии принадлежит ему, сможет после такого так просто отсюда уйти? Девлин хоть и не был благородным, но парочка вредных проклятий все же была в его арсенале. Но стоило ему открыть рот и попробовать возмутиться, как его перебил парень. «Кажется, я понял, что вы здесь делаете. Позволите?» — спросил герой, смотря на Девлина своими изумрудными глазами, в которых плясали свои злые-злые танцы настоящие черти. Девлин подавился всем тем, что хотел высказать, и, кажется, именно это заставило его перегореть. Человек не может злиться постоянно, и вот, накопившаяся за годы, злоба достигла своего апогея и, переполнив Девлина полностью, ушла, оставив лишь пустоту. Девлин был в полной растерянности и мог только закрывать и открывать рот. Стиснув зубы, Девлин вновь осмотрел Гарри Поттера и в который раз убедился, что в нем не было ничего особенного. Молчание затянулось, Девлин не знал, как ему поступить, а парень продолжал ждать и молча смотреть на него. В итоге у Девлина созрел план, и он заулыбался, словно нашел мешок галлеонов. «Пускай, пускай герой сядет за его разработку, все испортит, и тогда Девлин сможет отсудить неплохие деньги. Конечно, наша маленькая знаменитость, пожалуйста, чувствуйте себя, как дома, покажите мне ваш талант». Парень взял пригоршню опилок, кинул их на пол, достал палочку и, проведя взмах, пробубнил формулу. И вот, стоит удобная табуретка. Девлину оставалось отметить, что парень действительно что-то умел, а не был полной фикцией. Следом парень постучал по столу, и вот перед ним уже лежал пенал с инструментами. Стоило его развернуть, как Девлина охватила злоба, но тут же отпустила, и он заулыбался. «Так даже лучше, пусть работает инструментами по металлу с деревом», — Девлин начал усмехаться себе нос. Парень осмотрел заготовку несколько раз, начал напевать себе под нос какую-то мелодию, провел по заготовке несколько раз рукой и взялся за дерево. Подправив форму там и сям, немного загнув наконечник, сделав несколько несимметричных подпилов у хвоста, он приступил к тому, что начал наносить узор на заготовку. Девлину хотелось кинуться на парня и начать его душить, его зубы скрежетали, а руки сжимались и разжимались. Узор. Это было так очевидно, что Девлин просто упустил это, как подмастерье, впервые взявшийся за рубанок. «Вы работаете с деревом, как с металлом», — шипя и сдерживаясь, сказал Девлин. «Что поделать, я больше ювелир, чем столяр, но суть походу одна и та же. Столяр, столяр. Нет, предки Делвина были столярами, но как этот помпадур смел так говорить о том искусстве и чудесах, что творил в своей мастерской Девлин?» Завершив свою работу, Гарри разжал струбцины и взял заготовку в руки, повертев немного в руках и поглядев на свет, Он несколько раз ударил заготовкой об пол, после чего протянул ее Девлину. «Готово». Девлин взял заготовку на автомате и начал внимательно рассматривать ее. «Только это говно, говно, говно», уже не выдержал Девлин и начал трясти заготовкой и размахивать руками. «Мальчик, ты вообще не понимаешь ничего, посмотри на этот идеальный срез, на эту завершенность линий, на этот дополняющий узор, это идеальная форма». Поттер улыбнулся ехидной улыбкой и поглядел из-под своих очков половинок на Делвина. «Так все же, мистер Вайтхорн, вы, таки, признаете, что я хоть чуточку, но понимаю в метлах». Девлин рухнул на табуретку. Гарри Поттер действительно был опасен. Все это время он ловко играл чувствами Делвина и манипулировал им, загнав в угол и поставив перед фактом. Или он предаст свое искусство, не признав очевидное, или все же подпишет пергамент. Или... «Ладно, признаю, вам просто повезло. Удача у вас, Поттеров, в крови, но это не означает, что вы понимаете хоть что-то в метлах». «Ой, я вас прошу», — сказал Поттер, переводя взгляд на мастерскую и облокачиваясь на стол. «Создание метел сходно с созданием палочки. Вы помещаете субстрат из ингредиентов волшебных тварей, словно начиняете пирожное кремом. Наносите до 3 специальных лаков на рукоять и используете весьма примитивные ритуалы с именами духов воздуха для зачарования». Откуда он знал? Нет, каждый волшебник давно уже мог сделать себе метлу сам, он не мог только без разрешения делать много метел. Вы же тоже, как и я, не гонитесь за титулами. Вот и я не спешу их получать, но это не значит, что я не разбираюсь в основах. Все же я считаюсь заслуженно гением своего поколения. Девлину хотелось ударить рубанком по самодовольной роже Поттера, было только непонятно, что его сдерживает, наверное, отсутствие рубанка под рукой. Не мог же Девлин признать, что перед ним мастер его уровня. «Ладно, давайте сделаем так», — сказал Поттер, подымаясь с табуретки и развеивая ее без палочки и слов. «Вы же волшебник, вы на что намекаете? Значит, как волшебник вы принимаете пари и уважаете искусство спора». Девлин не был профессиональным спорщиком, но пару раз открывал кодекс. К тому же Девлин считал себя джентльменом, а любой уважающий себя джентльмен чтил давнюю традицию пари. «Что же вы предлагаете?» «Пари. Я создам метлу, которая вас поразит и превзойдет все ваши ожидания, а вы подпишете лицензию. Если нет, вы больше никогда меня не увидите». Гарри протянул правую руку раскрытой ладошкой. «Дело», — заявил Девлин, пожимая ладонь Поттера, предвосхищая его фиаско. Когда Джейн выпроводила Поттера собирать его метлу, Девлин поместил заготовку на постамент, поставил напротив табуретку и, приняв позу мыслителя, начал внимательно изучать ее, силясь найти хоть малейший недостаток. Где-то уже за полночь, сидя в полной темноте своей мастерской, где висели заготовки метел и готовые образцы вдоль стен у потолка, были разбросаны различные инструменты на центральном столе в груде опилок, но еще больше инструментов, всех размеров и искусности было развешено в строгом порядке по стенам. Где-то в углу стоял стол с мастикой и с множеством баночек готового лака и ингредиентами для нового. Именно там его размышления были прерваны легким касанием Джейн к его плечу. «Диви, с тобой все хорошо?» В голосе Джейн чувствовалась тревога и забота, странное сочетание, но она идеальна. Только и сказал Девлин, оборачиваясь на жену, смотря на нее озабоченным взглядом. Ровно через 3 дня Поттер вновь вернулся на порог его дома, держа в руках какой-то сверток. «Вы готовы, мистер Вайтхорн?» «Потому что я готов, пора испытать, берите ваши измерительные приборы и полетели». Девлин был готов к тому, что Поттер что-то сделает, через года так 3, может через год, но не через 3 дня. Улыбаясь своим мыслям, Девлин пошел собирать сумку и снял по дороге свой Нимбус 2000. Что же, чем быстрее они с этим покончат, тем быстрее Девлин выкинет Поттера из своей жизни. Их путь окончился на лужайке, которая вот уже 30 лет служила полигоном испытания новых метел. Наложив все необходимые чары, Девлин достал из сумки примитивные, но эффективные приборы маглов. Стоило бы построить аэродинамическую трубу, но волшебники были выше этого. Лучше традиционного испытания под открытым небом ничего не было. Девлин молча осмотрел Поттера. Тот явно знал все правила техники безопасности, так как был одет в плотные штаны, кожаные ботинки, кожаную плотную куртку, надел перчатки и шлем. Девлин придирчиво осмотрел еще раз Поттера и не нашел к чему придраться, даже забрало было на месте, поэтому оставалось только кивнуть. И Поттер развернул сверток. Простая метла с ровной рукоятью и слегка загнутой на конце, Она была сделана из груши, без использования какого-то лака, просто выточенный брус, что сразу вызвало скепсис у Дилвина. Еще больше сомнений вызвало помело, которое сочетало в себе прутья из разных металлов. А вот следующее решение заставило Дилвина приложить ладонь к своему лицу. Поттер каким-то неведомым образом догадался до самой тупой вещи на свете. Он выточил отверстие в рукояти и вставил туда самоцветные камни, посадив их на древесный клей. Единственное, что мог признать Дивлин, метла была в идеальной форме. Дивлин поставил свой нимбус на землю и скомандовал метле взлететь ему в руку. Это была не просто традиция, все волшебники знали, что у каждой метлы был свой норов, свои повадки, и ее надо было объездить. Как не было ни одной одинаковой палочки, так и не было ни одной одинаковой метлы. И такой жест был знаком хозяина, который призывает своего питомца. Поттер же просто сел на метлу, игнорируя все традиции. Дивлину оставалось лишь закатить глаза. Дальше они плавно стали набирать высоту. Нимбус, как и метла Поттера, могли подниматься вертикально. Это было достижением его метлы, но, видать, Поттер просто скопировал это у него. Видать, богатенький мальчик может позволить себе купить с десяток метел и разобрать их. Жалкая мартышка. Дальше пошли фигуры простого пилотажа на малых скоростях, на что Поттер заметил, что это не полет, а скорее вождение метлы по воздуху. Дивлин лишь усмехнулся и стал набирать скорость, переходя на фигуры сложного пилотажа. Но этого показалось мало. Несмотря на свой малый опыт, наглый Поттер повторил их все. Дивлин взял максимальную скорость и стал выполнять высший пилотаж. И тут началось невероятное. Вместо того, чтобы обхватить двумя руками метлу и прижаться к ней, чтобы придать больше аэродинамики, Поттер сделал самую тупую вещь по меркам Дивлина. Он встал на метлу, словно она была каким-то серфингом или скейтбордом, управляя ею только за счет наклона ног. Но самое удивительное, мальчик словно приклеился к метле и не спешил падать. Проделав все фигуры, включая несколько бочек и мертвую петлю, Поттер не отставал от Дивлина. Разозлившись, Дивлин решил подставить Поттера под удар и перешел в затяжной маневр Вронского. Выбрав правильный угол пикирования, Дивлина приближался на максимальной скорости к земле, чтобы в нескольких ярдах резко выйти на бреющий полет. Обернувшись, Дивлин застыл в немом ужасе. Поттер хоть и занял нужную позицию на метле, обхватив ее двумя руками и вжавшись в рукоять, но к земле он заходил под прямым углом, тупо падая. Дивлин хотел было остановить парня, но потом передумал, пусть разобьется. Он не убьется, всего лишь покалечится, но так ему и надо. Сосредоточившись на не самом простом маневре, Дивлин стремительно несся к земле. В нужной точке он потянул рукоять на себя и идеально вышел на траекторию параллельно земле и начал набирать скорость в 110 миль в час, вместе с этим набирая высоту. Обернувшись, чтобы стать свидетелем трагедии, или вернее сказать прирожденной глупости Поттера, Дивлин опешил. У самой земли раздался выстрел, словно из пушки, метла словно мячик отскочила и, взяв острый угол, понеслась ему навстречу. Поттер на своей метле пронесся словно комета мимо Дивлина. Скорость метлы Дивлина была максимальной, но он готов был поклясться, что парень летел в три раза быстрее его. Завернув того в потоках турбулентности, Поттер облетел по кругу и остановился рядом с Дивлином, который завис, чтобы достать магловский прибор измерения скорости и зафиксировать скорость метлы Поттера. Поттер сидел на метле боком, закинув ногу на ногу и поравнявшись, обронил: «Так что, мистер Вайтхорн, мы уже достаточно размялись, можно переходить к главному?» Дивлин не знал, что на это ответить. Все, что можно было выжать из нимбуса и показать, Дивлин уже сделал. Неужели его метла могла куда как больше? Не дожидаясь ответа Дивлина, Поттер дернул за рычаг у конца своей метлы, и часть металлических стяжек, которые, по мнению Дивлина, удерживали метлу из груши от того, чтобы она не развалилась, разлетелись в сторону. Следом часть прутьев отделилась от помела. Поттер нагнулся к метле, обхватил ее ногами и руками покрепче, после чего метла покрылась каким-то металлическим сиянием, а воздух стал закручиваться словно бур вокруг метлы, в итоге образовав что-то в виде оболочки вокруг метлы и седока, создав что-то в виде стрелы. И Поттер полетел, набирая все большую скорость. Дивлин зажал рот двумя руками, но было поздно, он четко понимал, что собирается сделать парень. Гарри Поттер собирался войти в звуковой барьер, недостижимая скорость даже для дракона, только фениксы могли развивать скорость звука, и то потом они сгорали, не в силах помешать, так как скорость метлы Поттера была значительно выше. Попытаться его догнать на нимбусе, Это как пытаться догнать гоночный болид на Форде Англия. Девлин зажмурился, не в силах смотреть на то, как героя Британии, которого обожало множество волшебников, превратит в кровавое крошево его же собственная глупость. Раздался зловещий хлопок, за которым последовал еще один. Открыв глаза, Девлин увидел, как Гарри Поттер летит со скоростью сверхзвукового самолета. Девлину пришлось опустить свой бинокль, чтобы рассмотреть крошечную точку, в которую превратился Гарри Поттер. Гарри Поттер летел, за ним следовал след конденсата, он начал закладывать крюк, чтобы вернуться к Девлину и сбрасывал скорость. На долгие 25 секунд полета у Девлина остановилось сердце, не в силах сделать и удара. Неужели это была правда? Недосягаемая скорость для волшебников была достигнута. Сев на полянке, Гарри Поттер стал сигналить Девлину, чтобы тот садился рядом. Набрав скорость, Девлин бросился камнем вниз, тормозя только у самой земли, и все же свалился с метлы. Его тут же подхватили амортизирующие чары. Переворачиваясь, он подбежал к Гарри Поттеру и стал того ощупывать и осматривать. К удивлению Девлина, куртка на Гарри Поттере была холодной, а не раскаленной, как он считал. Гарри Поттер передал метлу в руки Девлина, он взял ее трепетно, как отец берет на руки впервые своего первенца. Его руки дрожали и были липкими от пота, его сердце неистово колотилось в груди. Прикоснувшись к дереву, Девлин понял, что это был не сон, не иллюзия, не какой-то фокус, метла была настоящей. Рассматривая ее, словно впервые увидев, Девлин испытал восхищение, как мастер, который увидел работу лучше своих поделок. Сверхзвуковая метла, она была в его руках. Трепетно Девлин опустил ее в траву и долго, не отрывая взгляда, на нее смотрел. Кажется, прошла целая вечность, прежде чем Девлин решился протянуть руку. «Вверх!» — скомандовал властно, как только умел Девлин. Но ничего не произошло, метла продолжала лежать в траве. Такое происходило, очень редко, но происходило, когда метла отвергала ездока и отказывалась его слушаться. Неужели, впервые в его жизни, Девлин не был подходящим ездоком? Неужели нашлась метла, которая сочла его недостойным? «Мистер Уайтхорн, мои метлы так не работают», — послышался голос Гарри Поттера. «Они основаны на абсолютно иных технологиях, вам придется взять ее ручками». Девлин кивнул и, сглотнув, взял руками метлу и сел на нее, чувствуя себя каким-то маглом. Стоило ему сжать метлу, как он почувствовал, что словно какая-то тонкая паутина протянулась внутри его рук и стала расползаться по всему телу. «Конечно, это только прототип, я еще не понял, как этого избежать. Но понимаете, мои метлы привязываются к одному волшебнику раз и навсегда. Неужели он создал волшебную палочку? Нет, не может этого быть, Алливандеры трепетно хранят свои секреты. Но это восхитительно. Аристократы передерутся за такие заказы, они давно хотели себе фамильные метлы, которые признают только своего истинного владельца. Я договорился с Эльтаирой, и она пообещала, что не возьмет меня, как истинного наездника, поэтому я не раскрыл всего потенциала ее, здесь есть еще ограничители». Гарри Поттер указал на еще один рычаг на конце рукояти, который держал стяжки. «Постарайтесь не снимать этот ограничитель, иначе не сможете продать метлу, и она станет вашей на всю жизнь». Девлин кивнул и оттолкнулся от земли, пожелав взлететь. Впервые Девлин ощутил, что все созданные им до этого метлы были инвалидными колясками, жалкими костылями, которыми пользовались волшебники. Метла не чувствовалась, как строптивая лошадь или покладистая кобылка, она чувствовалась, как продолжение тела. Казалось, что Девлин впервые обрел крылья, о которых так мечтал. Казалось, что вот он протягивает руку к своей мечте, что вот оно небо, которое открывает перед ним свой просто. Не при помощи чар, не при помощи зачарованных вещей, он был первым волшебником, который полетит в истинном значении этого слова. Он уже не слушал, что еще там говорил Гарри Поттер, он набирал высоту. Нимбус был совершенным в своей мобильности, но взяв в руки эту метлу, он понял, что Нимбус всего лишь камень. Плавные заходы на вираж, полноценное ощущение полета, Девлин был как во сне, где, расправив руки, и парил он сам. Нет, Девлин летел. Первый волшебник, который научился летать. Послушная, понятливая, надежная метла, само совершенство. Девлин решил испытать скорость и начал ускоряться. 100 миль, 2 сотни, 3 сотни, 4 сотни, 5 сотен. Он подходил к барьеру. Девлин не был искусным окклюментом, но о защите разума позаботился. Приближаясь к барьеру, он ощутил, что кто-то проникает в его сознание и пытается что-то сказать. Девлин не разобрал слова, Девлин желал лететь быстрее, быстрее звука. Приближаясь к барьеру, вокруг него образовалась знакомая оболочка, ветер, который трепал Девлина до этого, исчез. Исчезла и перегрузка от ускорения, стало тепло и уютно, словно он вошел в кокпит самолета. Хлопок, за ним второй, облако конденсата образовалось вокруг него и ушло назад. Девлин летел на сверхзвуковой скорости, но он хотел большего. Девлин стал набирать высоту, он воспарил, как Икар, к самому солнцу. Кто-то настойчиво пробивался к нему в сознание, Девлин пропустил гостя к себе в мысли, моментально вспыхнул образ последнего ограничителя. Не зная, что заставило это сделать Девлина, но он дернул ручку. Стяжки отделились от метлы и полетели назад, влекомые силами инерции. Сияние метлы сменилось на лазурное и золотое, тело Девлина стали оплетать какие-то жгуты, касаясь его сердца, которое забилось чаще. Девлин испытал невероятный восторг, скорость все возрастала, он подымался все выше, пока не покинул атмосферу, пока метла не стала его уносить все дальше, пока он не вышел в открытый космос. Вы, волшебники, думаете, что ветер наполняет ваши крылья, но вы ошибаетесь, только свет вас освободит. Раздался в голове Девлина неживой, но все же женственный голос, с металлическими нотками. Девлин выходил на орбиту Земли, он стал первым волшебником, который коснулся космоса, он был весь в предвкушении, словно юнец, впервые пригласивший леди к себе в постель. Что-то сжалось в его груди, словно там росло новое, ярко солнце, словно звезда зарождалась в темноте небес. Этот свет струился, обжигая и опаляя Девлина, свет наполнял его чувства, которые он никогда еще не испытывал. Сияние рвалось из груди и желало обрести новую форму, словно до этого он был гусеницей, ползущей по земле. Но теперь он стал куколкой, и теперь настал момент и мага. Девлин отдался новым ощущениям, полностью в них растворяясь, полностью им отдаваясь, становясь единым с ними. Что-то новое, незримое, величественное вырвалось из его спины, и он почувствовал то, что испытывают матери, давая рождение ребенку. Два крыла, сотканных из золотого света, наконец-то разорвали кокон его души и освободились за его спиной. Сплетенные из тонкой проволочки его детских мечтаний, обтянутые мембраной его юношеских грез, его зрелые крылья свободы обрели форму. Впервые в своей жизни Девлин ощутил то чувство, о котором он мечтал. Он был свободен. Девлин хотел закричать, но он не мог вдохнуть. Казалось, его сердце остановилось, он не мог пошевелить и мускулом, его тело словно приросло к метле. Лишь его взгляд остался подвластен ему, и его мысли, которые стали чистыми и безупречными, лишенные недостатков плоти. Гибернация прошла успешно. Первая в мире космическая метла Астра Альтаир приветствует вас на своем борту. Я, Альтаир, ваш дух-проводник, слушаю и повинуюсь. Флы метод Хемаан и Надхир Ворлдс. Девлин не был любителем магловской культуры, но все же побывал на Звездных войнах, поэтому сразу узнал то, что с ним случилось дальше. Звезды превратились в линии, тьма космоса прыгнула к нему, он словно превратился в тонкую линию, которая вытягивается. Ощущения были, как при использовании портала, но немного другими. Это, подумал Девлин, не веря своим мыслям. Нет, мы всего лишь движемся со скоростью в 141 072 976 миль в час, что составляет 98,8 от скорости света. В священном трепете подумал Девлин. Абсолютно верно. Мы вышли на орбиту Луны. Девлин летел вокруг Луны, он облетал ее, как в далеком 67-м сделал это Владимир Комаров. Девлин не смог себе отказать в чести повторить подвиг советского космонавта. Он был истинным британцем и просто обязан был расчертить Юниан Джеком проклятый советский флаг на Луне. «Посади меня на Луну», — настойчиво и решительно подумал Девлин. «Отказ. Ваше тело находится в гибернации. Если вы разорвете контакт со мной, то погибнете на поверхности Луны. Астра Альтаир несет всю полноту ответственности за сохранность жизни пассажира». Девлин уже не помнил, как сел рядом с Гарри Поттером, истинным героем волшебного мира, героем, который исполняет мечты, героем, который разбивает запреты, героем, который нарушает табу. Словно сомнамбула, держа метлу в одной руке, он прошел к Гарри на негнущихся ногах. Тот ему улыбался мягко и добро, словно понимая и разделяя чувства Девлина. Гарри протянул развернутый пергамент и показал, где расписаться. Девлин не помнил, как достал печать и заверил документ, расписавшись в нем. Проверив пергамент, Гарри скатал его в трубочку и засунул в карман. «Теперь это ваша метла, любите ее и летайте в свое удовольствие», — сказал Гарри, развернулся и, помахав на прощание рукой, ушел. Девлин поглядел на свою Астральтаир, потом перевел взгляд на лежащий в траве Нимбус 2000, после чего сел на метлу и полетел на ней в свою мастерскую. Так и оставив Нимбус лежать в траве, ему предстояло так многое узнать у Альтаир, так многому научиться и так многое сделать. Дом правительства, Москва, кабинет Романенко Андрея Юрьевича. Андрей Юрьевич возвращался с очередного заседания, в который раз убеждаясь, что он чувствует себя на фронте куда лучше, чем в кабинетах номенклатуры. Война в Персидском заливе давно уже миновала свой апогей, и Романенко вернулся обратно в Москву. Теперь надо было подготовить документы по включению социалистического Ирана в Варшавский договор, обсудить в очередной раз объединение Ирана с Кувейтом, утвердить смету по финансированию социалистической группировки в Ираке, намекнуть Саддаму Хусейну, что его нынешняя политика вредит, как ему лично, так и пролетариату Ирака. И еще много, много, очень много поточных дел, которые никуда не двигались без сильной руки и пинка Романенко. Закрыв за собой дверь, Романенко провел рукой по лицу и бросил в кресло свой портфель. Иосифа Виссарионовича не было ни мести, он сейчас в Зауралье налаживает промышленность. Вначале Романенко очень подозрительно отнесся к вождю народов и подозревал во всяком, но копия продолжала верно служить советскому народу, как и ее оригинал, верой и правдой доказывая, что ему можно и нужно доверять. Даже то, что он оказался СИДом, не помешало номенклатуре по достоинству оценить его управленческие таланты. Ну да, он был воплощенной идеей советского народа легендарной личности. Романенко не умел креститься, но все же перекрестился. Так как не ровен час, Гена мог достать откуда-то такого же Ленина. В отличие от Сталина, Романенко был из плоти и крови, хоть и был волшебником и мог помочь себе волшебством и зельями, но все равно уставал, в первую очередь морально. Романенко подошел к бару и достал рюмку. Тут его взгляд привлек кот, который сидел вальяжно, словно это его место, на столе генсека. Кот заметил взгляд владельца кабинета и перестал умываться. «Мало», — заявил кот и стал подталкивать лапкой папку на столе Романенко. Андрей Юрьевич остограммился, хотя собирался только 50 грамм принять перед ужином, который ему скоро подадут. «Сегодня опять придется ночевать на работе, а после ужина участвовать в очередном срочном совещании, должны будут прийти свежие разведданные из Персидского залива». Еще раз проведя рукой по лицу, Андрей Юрьевич прошел к себе за стол и сел в свое кресло. «И, что мне с тобой прикажешь делать?» – спросил Романенко кота. «Мало», – заявил кот и кивнул в сторону картины. Романенко оглянулся и поглядел на картину, написанную передовиком из одного из колхозов страны. На картине мирно паслись коровы, которых выпасала девушка пролетарской наружности. «Говядину любишь, Мало?» — согласился кот. «Чей же это ты?» — спросил Романенко и взял в руки его ошейник. Прочитав жетон с английской биркой, Романенко улыбнулся. Так только Гена мог подписать своего кота. «Чего нет, того нет, в следующий раз дам двойную порцию, ты только предупреждай о своем приходе». «Мало?» «Да, обещаю, генеральный секретарь всегда держит свое слово». «Мало», — одобрительно сказал кот и прыгнул. В грациозном прыжке кот покинул стол генсека и стоило ему коснуться пола, как он превратился в черную тень, которая скользнула прочь из кабинета через щель в дверях. Романенко снял трубку телефона и набрал номер. «Макар Александрович?» «Да, Романенко. Пригласите ко мне на ужин специалистов по безопасности». «Да, мне есть что обсудить». «Спасибо, нет, ничего срочного или опасного». «Да, еще раз спасибо». Романенко положил трубку и взял в руки папку. На паке была записка. «Уравниваю шансы. Геннадий Яковлевич Горшков, инженер-испытатель. И это, у меня книжка закончилась для связи, пришлите новую. И проверьте майора Козлова, он кажется мне подозрительным. Заодно вставьте, что светит советской ксивой у нас». Романенко снова усмехнулся и открыл папку с названием «Проект «Железный человек». Внутри были чертежи костюма со светящимся кругом на груди. Внимательно изучив записи, не вдаваясь в технические подробности, Романенко пришлось перечитать еще раз, а потом еще раза три. Вытерев пот со лба, Романенко достал из ящика стола телефон и подключил его. «Янус Полуэктович, да, пришлите ко мне после совещания лучших своих мастеров по зачарованию и инженеров по аэродинамике». «Да, Горшков, нет, личное присутствие не надо, копию вам передадут». «Да, чертежи, да пусть после собрания зайдут. Нет, пускай полежит у меня в руках. Да, на этом все. Романенко сидел и думал, раздался звонок по телефону, ужин был готов. Романенко вздохнул, после чего достал лист бумаги и стал оформлять премию и новое звание Козлову. Примечание к части. Я честно не знаю, как сохранить отсылку и перевести это на русский, но «Лети на Луну», «К иным мирам», классическая джаз-композиция в исполнении Барта Хаворда, ее еще использовали в исполнении Фрэнка Синатры в этих ваших «Евангелионах». Для протокола, это первый амак, который был написан после следующей главы, а не перед ней. Глава 21. Арка. Секрет волшебства. Глава 21. О формулах и осторожности. Бункер памяти. Центральный холл. Итак, Вовочка, объяснишь мне, кто это такая? Ао, я, могу обосновать я, можно, прыгал на месте и тянул руку вверх, обоснуй. Нет, товарищ, обоснуй, вы многоуважаемый гражданин, к вам вопросов не имеется, лучше вернитесь к обосную прокола с Дамблдором. Обоснуй сразу сник, опустил свои ручки и стал искать что-то в траве, пиная землю ногой, ему тяжело даются провалы. А, что поделать, ведь он часть от меня, а значит ограничен моими знаниями и способностями. Так, что, Вовочка, оправдывайся. Ну, это, как его, то бишь, тринаридлкла. Я поглядел с прищуром на Вовочку, и этот прищур не обещал ничего хорошего для него. Ну, может быть, Равона Ривендил, раскорячиваясь и пытаясь изобразить мыслительный процесс, споясничал Вовочка. Мы оба перевели свой взгляд на диван, обтянутый черной кожей. Вокруг дивана висели в воздухе волшебные фонарики, но наше внимание привлекали не они, а девушка. Толстые пальцы, выдающие простецкое происхождение, загоревшая и грубая кожа, девушка была в самом соку, лет 16-18. Мантия образца 40-х годов 20 века Хогвартса, которая не позволяла оценить ее фигуру по достоинству или отсутствие этой самой фигуры. Девушка была не высокой, не низкой. Положенные по всем стандартам 5 футов 5 дюймов роста и ровно десятка стоунов веса. У нее был слегка задранный кверху носик, широкие глаза и ямочки на слегка округлых, розовых щечках. Ее истинным сокровищем были изумрудные глаза с озорным блеском и длинные иссиня-черные волосы, которые шелковым водопадом падали до самых колен. Дама сидела и разговаривала с ностальгией, у них было очень много тем для обсуждения. Сегодня ностальгия была одета в стиле времен сухого закона в Северной Америке. Платье, пошитое из советских занавесок с вырезом на спине и открытыми плечами, изящные туфельки-босоножки, а на голове украшение из жемчуга. Очень качественное, хочу отметить. Собеседница ностальгии была, ну-ка ГХМ, в общем, чем-то средним между Крестражем Равена Ривенклой и Тамаридла. И думаю, надо начать с самого начала. Как мы дошли до жизни такой? Одна перемотка событий в стиле Гая Ричи взад. Как выглядит разговор двух умных людей, когда один из них обладает огромным опытом и мудростью? Ну, обычно скачет с пятой на десятое, уходит ответвлениями в сторону, и по сути, мы ходим кругами вновь и вновь по спирали, возвращаясь к исходной теме, чтобы вновь отдалиться. Какой-то лабиринт, а не разговор. Так что неудивительно, что часы показали 8. Когда мы с Дамблдором стали расходиться, учитывая особенности наших организмов, мы приговорили около 7 пинт чая на каждого и съели около 5 фунтов сладостей на двоих. И я бы еще не отказался сейчас нормально позавтракать. С кашей, 5 сосисками, омлетом из 6 яиц, фунтом творога и рулетик с печеночным паштетиком, на четверть фунта. И конечно, возьму с собой перекусить пирожков от бабушки Маруси, она вечно сверточек присылает за завтраком, а я не могу отказаться, тем более инвентарь не тянет. Также узнал, что голова у меня светлая, ум острый, сам я проницательный, а прожив 3 столетия, как в бреду, и 40 лет от своего сотворения, но так глупым мальчиком и остался. Так как пока Дамблдор не объяснил мне, я продолжал светить своими способностями, которые должны оставаться тайной. Дамблдор мне все это время, оказывается, завидовал, так как я спал по 4 часа, и проблема была не во времени, а в том, что я делал это каждый день. А то Дамблдор из-за крови Феникса и поспать не может нормально, так как постоянно бодрость духа у него на высоте, а если и ложится, то часов так 10 за месяц набегает. Если бы не мнемотехника, давно бы умом тронулся дедушка. Отмазался тем, что я пью чай китайский, теперь надо поискать фитомелатонин для профессора Дамблдора в китайской аптечке. А потом, может быть, сделаю какой-то магический предмет для сна, может пригодиться в медицине, для погружения пациента в кому. Да, будет неплохо, этого можно легко добиться, используя инги. Мне что, теперь только в зоне думать? Вот шел себе шел по коридору, смотрел под ноги, сосредоточился, и внезапно на меня какая-то девочка прыгает. Гарри, прижавшись ко мне и стиснув в объятиях, пискнула Пенси. Ох, ну что же мне с ней делать? Теперь на меня что, весь Хогвартс будет смотреть, как на жертву суицида и пытаться помочь? Хотя, можно, буду все валить на профессоров, которые требуют от меня невозможного, вот и сорвался. Пускай детвора на них дуется, чем мне сочувствует. А пока потреплю по голове Пенси и скажу, что все нормально. Пенси, все хорошо, это был эксперимент в области ментального воздействия, а не попытка самоубийства, все проходило в контролируемой среде. Какого самоубийства? Встревожилась Пенси, отлипнув от меня и поглядев своими глазами, которые были заполнены тьмой и от них шел дымок. Так, а почему ты меня обнимаешь? Тем более в публичном месте. А я могу тебя обнимать не в публичном месте? Сразу нашлась Пенси, немного зарумянилась, опустила глазки, но продолжала прижиматься. Пенси, все должно быть в меру, согласно традициям и существующим нормам, сказал я, нежно прикоснувшись ребром ладони темечка Пенси. Но я так рада, Гарри, сказал Пенси, прижимаясь ко мне сильнее. Сегодня на тебе нет и следа от темного проклятия, ты снова весь чистый. Ау, это хорошие новости. Я погладил Пенси по голове и прижал рукой за талию, она заслужила за хорошее поведение, а теперь, пока нас, минус 40 баллов с Ривенкла, за распутное поведение мистера Поттера и мисс Паркинсон в общественном месте, здесь вам учебное заведение, а не кабак имени Годрика Гриффиндора. Но мы ничего не, начала оправдываться Пенси, стараясь отстраниться, но было уже поздно, я надежно держал ее за талию, так как профессора Снейпа я заметил мимоходом, как и он меня, и я был просто обязан дать повод снять баллы. И вечная слава человеческому невежеству, что в Хогвартсе до сих пор действует пуританская мораль, немного доработанная правда, все же женская эмансипация в волшебном мире прошла еще до эпохи основателей. Нет, что вы, девочкам и мальчикам можно ходить вместе, даже держаться за ручки, а вот все остальное, или за закрытыми дверями, или у себя в спальне. И то, если тебя застукают, то накажут, ибо надо соблюдать приличие. Конечно, был Гриффиндор, но даже он не переходил некоторые границы, то есть сидящих на коленках девочек и поцелуйчики, даже с языком, в общественных местах еще можно встретить. А вот что-то серьезнее гриффиндорцы предпочитают оттащить в кладовку или кабинку туалета. Да и баллы с них снимали нехотя, ведь это как пинать дохлую собаку, может быть и весело, но толку никакого. Почему мне разрешали всякое делать с волейбольной командой, но при этом штрафовали за обнимашки с Пенси? Так объятия у нас очень откровенные для нашего возраста, почти интимные, а это нарушение общественной морали. А команда, так там нет никакой пошлости, а то, что мы переодеваемся вместе так, то бюрократическая лазейка, и мне огромный плюс, что я нашел и воспользовался, как настоящий слизеринец. А пока эту проволочку решат, закроют, выпишут решение и примут меры, там или я выпущусь, или команду расформируют, или где-то затеряется протокол. Еще минус 20 баллов за пререкание с профессором. Но я не пререкалась. Еще минус 20 баллов, мисс Паркинсон. Хотите получить отработки, где вы сможете исправить свой гнусный характер? Шипел профессор Снейп, уже полностью войдя в роль. Пенси покачала головой, надулась и чуть не плача, скрестила руки на груди, уйдя в себя от такого произвола. «Вы забыли снять еще 60 баллов за ношение кулона не по уставу», ехидно сообщил я, уперев руки в бока. Профессор Снейп показал мне большой палец и снял, после чего я начал с ним пререкаться и злобно огрызаться, что позволило нам растрясти копилку еще на 120 баллов. «И что дальше, профессор Спунж, снимите 300 баллов за то, что я прав? Не наглей, на сегодня хватит, а то будет что слушать потом. Ты, кстати, директора не видел? Он к Флитвику пошел, что-то обсудить хотел про природу чар». Профессор задумался и начал постукивать пальцем по губе. «Я говорю, видел его у Флитвика. Я слышал. Ну, хотя бы десяточку, профессор», заговорщицким шепотом одними губами артикулировал я. «Не наглей», промычал профессор в ответ. «Хотя, Флитвик сейчас наверняка занят, Но знаешь, лучше бы не в одно рыло снимал, а подсказал, где ваши шалопаи прячутся. Может подкинуть эту каноничную карту дяде Севу, хотя, я сам ее еще не нашел, тут вам не в книжке, на склад конфиската так просто не проникнешь. Я щелкнул пальцами, придумав новую шалость. А давайте я Пенси поцелую, а вы нас оштрафуете, сообщил я, указывая большим пальцем на Пенси, отчего ее глаза расширились, а лицо вытянулось. «Отличная идея», — одобрительно закивал профессор. «Я сейчас отойду и резко повернусь, готовьтесь». Мы друг другу кивнули, словно перед выполнением опасной миссии, и пока Пенси была в глубоком шоке, я схватил ее за талию, прижав к себе и поцеловал. -100 баллов, мисс Паркинсон и мистер Поттер, за распутное поведение в коридоре, с каждого. Профессор Снейп еще постоял и посмотрел на нас и добавил, и еще -50 баллов с мистера Поттера, девочка-то не достигла возраста согласия, а он ее с языком, стыдно должно быть за такое распутство. Посмеиваясь одной понятной ему шутке и помахав левой рукой, профессор Снейп ушел в сторону кабинета декана, а я же разжал губы, левая рука держала Пенси за талию, а правая держала за запястье. Пенси была вся красная и тяжело дышала. Я согласна. Только и прошептала Пенси, немного запрокинувшись назад в моих объятиях. Пришлось девочку поставить обратно вертикально, отпустить и поправить на себе и на ней мантию. На что согласна, Пенси? Со скепсисом в голосе, спросил я. На продолжение и что будет после? Ничего не будет, это надо было для дела. Но, я коснулся пальчиком ее губ и поглядел в ее глаза. Когда у тебя день рождения? В марте. Обиженно сообщила Пенси и отвернулась. «Нет, у меня где-то записано, но все равно, всего не упомнишь, да и высылкой поздравлений занимается моя пресс-служба. Я лично только что-то эпичное делаю, надо будет, кстати, серьги закончить для Заряновой, а то скоро свидание. Далеко, да и до Рождества больше месяца, тогда считай повезло, ради общего дела старались». Пенси радостно подбежала и попыталась взять меня под локоть и положить голову на плечо, но я напомнил о приличиях. Главное, чтобы она теперь при виде любого профессора не бросалась на меня с целью растрясти баллы. А то Пенси у меня такая, солидарность с домом важна, но свои трусики ближе к попе. Завтрак нас встретил настороженный мисс Линд, которая наблюдала за моим столиком. Здесь уже сидел немного заспанный Тони, который опять читал до утра. Наверное, я сегодня не ночевал, так что точно не знаю. Терри где-то прятался или уже поел и пошел писать эссе, чтобы ночью сходить на астрономическую башню. А вот Падма была насторожена и очень внимательно следила за Пенси, которая влюбленно на меня смотрела и временами вздыхала. Также Падма ловила настороженные взгляды от Пенелопы в мою сторону, и Пенелопа тоже вздыхала, но уже от того, что переживала за меня. Падма уже была научена, что если я не хочу, то ничего от меня не узнаешь, а если хочу, то все будут знать и так. Поэтому, скорее всего, Колобок самостоятельно пойдет по следу, тем более она жутко как любит такие расследования.